«Поймите меня правильно, Екатерина Игоревна», – звучащий из диктофона голос Волконского нес в себе извиняющиеся интонации. «Мы ни в коем случае не ставим под сомнение искренность ваших друзей, но до сих пор нам так не удалось повторить ни один из предложенных ими экспериментов. Так называемые вакуумные пары просто отключаются с началом выброса, и никакого расслоения не происходит. Мои сотрудники тщательно воспроизвели все описанное оборудование и воссоздали все требуемые условия. Я лично контролировал процесс подготовки от и до, но система не запускается. Мы потерпели неудачу уже дважды. Сейчас ждем следующего выброса, но вряд ли что-либо изменится. Где-то допущена ошибка, либо на вашей стороне, либо на нашей, в процессе записи данных. Я очень прошу ваших друзей все тщательно проверить. Вот, возьмите, это внешний жесткий диск. На нем скрупулезно зафиксированы все наши действия. Возможно, вы сможете найти ошибку». Кварц выключил диктофон и привычно обвел взглядом собравшихся на камбузе людей. «Вот так», — подытожил он. «ЦАП не может воспроизвести расслоение Икса. Вакуумники у них отключаются. Шестое чувство с выбросом не взаимодействует. Залитая в экспериментальную емкость нефть плевать хотела на возложенные на нее ожидания». «Ну...» — медведь нерешительно потер рукой подбородок. «Может, действительно, на флешку не все записалось? Мы ее в какой-то лабе нашли в свое время. Вдруг она поврежденная была?» «Нет, флешка исправна», — произнесла профессор Николаева. «Более того, я проверила все записанные на нее данные. Они также в порядке, не потеряно ни одного байта информации». «А я изучил то, что представил ЦАП на своем жестком диске», — присоединился к ней Степанов. «Я вынужден констатировать, что не нашел никаких ошибок в их работе. Сотрудники Волконского действуют медленно, сказывается отсутствие опыта. Но правильно. Они нигде ни разу не отклонились от наших инструкций. Иными словами, они делают все так, как делаем мы. И я не знаю, почему в их исполнении эксперимент не запускается. Единственной более-менее разумной гипотезой, которая напрашивается в данной ситуации сама собой, является влияние на запуск эксперимента особенностей желтой зоны». «Хочешь сказать, что у вас все получается, потому что мы в желтой, а их неудачи из-за того, что они в зеленой?» – уточнил медведь. «Там вакуумные пары не работают». «Сами по себе они там прекрасно работают», – ответила за доцента профессор. «Мы ведь начинали эксперименты именно в зеленой. Но вот возможен ли процесс расслоения нефти тип X в условиях зеленой зоны, мы никогда и не проверяли. Не было необходимости. Теперь она возникла». «Посылать людей в ЦАП в желтую зону ради подтверждения нашей информации мы не можем», – произнес Кварц. «Во-первых, это неизбежно потребует раскрыть секрет использования здесь электричества. Во-вторых, это небезопасно само по себе». «Понятно. Нужна еще одна лаборатория в зеленой зоне», – подытожил медведь. «Вот только как мы будем ее охранять? Нас слишком мало для этого. Мы живем спокойно лишь благодаря желтой. Зеленые нам покоя не дадут, а долго мы там прятаться не сможем. Так или иначе, разыщут или случайно наткнутся. Вакуумную пару в землянку не спрячешь. Ей же высота нужна». «Мы думали над этим», — кивнула профессор Николаева. «И хотели предложить следующий вариант. Возможно, если отыскать подходящее место недалеко от границы желтой зоны, с таким расчетом, чтобы оно через месяц было поглощено ею. Если это осуществимо, то мы успеем установить, наладить и запустить вакуумную пару за неделю. Нужно лишь заранее подготовить все необходимое. Еще двух выбросов хватит, чтобы прояснить все нюансы, и один выброс останется на случай непредвиденных сдвигов в графике экспериментов». «В идеале такое место должно иметь водную скважину», – закончил за профессора Степанов. «Тогда после поглощения его желтой зоной мы сможем организовать там добычу воды, и вам не придется больше тянуть телегу с бочками за несколько километров. По крайней мере, несколько месяцев точно не придется далеко ходить». «Ого, задачка», – негромко протянул Шорох, – «найти скважину. Вряд ли это вообще возможно. В реале воды нет. Так что если скважины где-то и были, их давно уже засыпало, а оборудование разобрали на запчасти сталкеры и старатели». «Я считаю, надо попробовать», – возразил Капкан. «Через полгода граница зеленой будет так далеко отсюда, что волочить на себе телегу с водой придется начинать с вечера. Мы уже сейчас ее больше 2 часов тащим. И вообще, когда-нибудь эту базу поглотит красная зона. Где мы тогда будем жить? Надо бы заранее присмотреть место». «Это будет еще не скоро», – пробубнил Раз, глядя куда-то перед собой потухшим взглядом. «От нас до железной дороги с бронепоездами 15 километров, и от нее до границы с Красной еще столько. То ли 2, то ли 3, надо уточнить. Давно так далеко не ходили. В общем, месяцев 16 у нас точно есть, если в ареале в очередной раз ничего не изменится». «А если изменится?» — настаивал Капкан. «А мы даже не подготовились. Не помешает заранее чего-нибудь подыскать?» «Это не так уж просто будет, между прочим. Все уцелевшие строения в зеленой зоне заняты. Из-за них иногда народец друг в дружку постреливает». «Кто скажет контрразведка?» Медведь посмотрел на Кварца, ожидая бурных возражений. «Предлагаю не хвататься сразу за все», — ответил тот. «Поиски места под новую базу необходимо тщательно продумать. Я займусь этим, как только закончим налаживать контакты с ЦИАП. До тех пор мы на пике максимального риска, и распылять внимание нельзя. Важно искать надо, не спорю. Граница с зеленой от нас все дальше, и необходимость в наличии перевалочного пункта между ней и базой ощущается все острее. Насколько времени займут поиски скважины? Неповрежденные настолько, чтобы мы могли заставить ее работать? Совершенно непонятно. Поэтому я вижу наиболее оптимальным вариантом оперативно подыскать место для лаборатории, в максимально возможные кратчайшие сроки провести необходимые эксперименты, получить от ЦИАП надежный контакт и забрать кнопку из сателлита. Это сейчас первоочередная задача. Как только ЦИАП самостоятельно произведет первый препарат из X-эссенции, об этом станет известно совету директоров, и кнопку немедленно арестуют, чтобы через нее добраться до нас. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы вывести ее из сателлита немедленно, как только Волконский пойдет на активное сотрудничество». «А что она сама говорит?» – поинтересовался Медведь. «Почему вы не забрали ее вчера, раз все так сложно и рискованно?» Он перевел взгляд Скворца на Водяного и Раса. «Вчера майор водил группу к сателлиту. Прикрывали данную троицу, пока она ходила за кнопкой. Но вместо нее Водяной принес лишь диктофон с записью, сама кнопка осталась в сателлите». «Волконский колеблется», — нахмурился контрразведчик. «Опасается простоволоситься перед начальством. Получить эссенцию не удается. Вот он и нервничает. Боится, что кто-нибудь из коллег доложит в службу безопасности о его самовольных экспериментах за спиной у совета директоров. А мы как раз требуем у него надежный контакт для связи. Фактически это служебный спутниковый телефон РАО, вписанный во все фильтры и прочие системы безопасности, отсекающие от сети сателлита всех, кто не работает на тандем. Оформить такую трубку он в состоянии, но это может обойтись ему слишком дорого. На такое Волконский осмелится, только получив результаты. Как я и ожидал, он больше карьерист, чем ученый. Вот кнопка и сидит в сателлите, проводит с ним встречи и беседы ежедневно. Тут Кварц постучал пальцем по диктофону. Почти 4 часа их крайние беседы. Львиная доля – пустая болтовня. Волконский переливает из пустого в порожнее. Он рассчитывает получить от нас уточнение по технологии расслоения нефти. Если сейчас забрать кнопку, то он испугается и не решится ни взять на себя ответственность, ни продолжить опыты. В настоящее время в ареале нет никого из совета директоров, и служба безопасности несколько расслабилась. Но 25 мая в ареал возвращается Лозинский, а 2 июня Белов. Так что месяца у нас нет. Все, что просит Волконский, необходимо сделать до возвращения Белова, это максимум. Выяснять, дадут Волконского его сотрудники или нет, мы не будем. Самое позднее, через сутки после возвращения Белова, кнопка должна покинуть сателлит. И если мы не убедим Волконского до того момента, значит о серьезных контактах с ЦИАП придется забыть. Будем изредка появляться в сателлите и подбрасывать ЦИАПу информацию. Только так. Но даже сейчас кнопка предельно рискует. У службы безопасности наверняка имеются завербованные агенты в ЦИАП. И чем быстрее мы заберем ее из сателлита, тем лучше. Наиболее оптимальным вариантом было бы вообще забрать ее оттуда до прибытия Лозинского. Но, насколько я понимаю, мы по научной части не успеем ничего организовать за оставшееся время». «До 25 мая?» – опешил Степанов. «У нас же места под лабораторией нет. Скоро начнется выброс, а после него останется дней 5-6». «Времени может не хватить даже на установку вакуумной пары, не говоря уже о самом эксперименте. Боюсь, мы сможем предоставить точные данные по работе вакуумной пары в зеленой зоне от силы к возвращению Белова, не раньше. И еще хотя бы один выброс уйдет на повторение всего этого Волконским, Мура изрек Кварц. Придется забирать кнопку 25-го и искать другие выходы на ЦИАП. Нельзя ее там оставлять. Ее провал как агента – лишь вопрос времени. Он до сих пор не произошел исключительно по невнимательности службы безопасности сателлита. Они забили на службы в отсутствие начальства, не иначе. По-другому я не могу объяснить их нерасторопность. Обычно с ученых из ЦИАП глаз не спускают. Они же занимаются разработками в области увеличения добычи Икса и всего, что с ним связано. Рав не может себе позволить потерять ни одного из них. А ведь те же нефтяники с удовольствием примут в свои ряды квалифицированного специалиста. К тому же, согласно свежим агентурным данным, в Майнсовете зазвучали голоса, требующие создания собственного научного подразделения. В этой связи Рау тем более не будет ворон считать. Их авторитет в Альянсе основывается на монополиях, на технологиях и господдержку. Контакты кнопки Волконского вскроются дня на день, если уже не вскрыли. Связать рассказы о предсказывающем выбросе кролики и образцы наших препаратов, переданных в ЦИАП с регулярными поездками кнопки к какому-то мужику, якобы из неприсоединившихся, дело техники. Катерину арестуют, и из подвала ФСБ РАО мы ее вытащить не сможем. Таково общее положение дел на текущий момент. В данной ситуации я против помощи всему миру, которому на нас плевать, и за спасение агента, который является одним из нас. Это все.